Она была очень взволнована и уже собиралась звонить во все инстанции. Где ее отец, она не знает. Он после ужина не объявлялся. Спрашивала про тебя, все ли у тебя в порядке и не с тобой ли ее отец. Слова Амадора меня сразу насторожили. Я должен выбраться из этой вонючей камеры, черт возьми. Неужели ты не знаешь никого, кто бы мог мне помочь? А адвокат? Раздобудь-ка для меня адвоката. Сегодня не смогу, да и в последующие дни вряд ли. Все упирается в этого капитана Эмилио. Вызвать адвоката можно только через него. И не говори мне, что он на это пойдет. Капитан тебя ненавидит, и я даже не знаю, кто в этой ситуации может тебе помочь, — сказал Амадор и замолк. «Подожди-ка», — после некоторой паузы вдруг продолжил он и покрутил свой правый ус. «Возможно, я смогу. Ты ведь еще не знаешь, по какому делу я позвал тебя в Мехико». «Да пропади оно пропадом! Надо сначала решить главный для меня вопрос, как отсюда выбраться, а потом уж...» «Нет, это очень важное дело. Смог бы ты отыскать в Мехико фильм с самой что ни на есть черной порнухой?» «Без труда. Нанял бы гида и сказал ему, что хочу посмотреть такой фильм». Жестом руки Амадор остановил меня. «Нет, амиго, дружище, я спрашиваю тебя вполне серьезно. Имеется в виду отыскать определенный ролик с определенным порнофильмом, в котором заснята конкретная женщина. Как же мне это удастся? Черт, я же не говорю по-испански». Амадор пожал плечами. «Так ты за это не берешься», — констатировал он. «Ладно», — сказал я, — «вызвали меня отсюда, и я сделаю все, что от меня требуется. Вообще-то ты не пошутил?» «Нет». «Так кому я собираюсь обратиться за помощью, может вытащить тебя отсюда в два счета?» «Тогда отлично. Я иду встречаться с графиней», — решительно сказал Амадор и, повернувшись на каблуках, направился было к выходу. «Эй!» — окликнул я его. «Минутку!» Он остановился. «Послушай, о ком это ты? Какая графиня? Ты в своем уме? Это же тюрьма, а не сиротский приют». Амадор оскалил свои ослепительно белые зубы. «Конечно же, это тюрьма, но я тебя из нее вытащу». «Возможно». Хитро скосив на меня глаз, он ответил. «Знаешь, это графиня из категории тех фруктов, с которыми ты обычно сравниваешь женщин». «Персик?» «Си, да». «Да еще какой!» — вскинув обе руки и присвистнув сквозь зубы, восторженно произнес Амадор. «Сам увидишь, если она, конечно, согласится посетить твою сырую келью». Улыбка на его лице стала еще шире. «Ту, которую я намереваюсь представить тебе, можно увидеть разве что на картинах», — бросил он на прощание. И, зашагав по тюремному коридору, вскоре скрылся из виду. Я снова стал осторожно ощупывать голову. Наверное, повредили ее гораздо серьезнее, чем показалось вначале. Вскоре, оставив это бессмысленное занятие, я плюхнулся на кровать. Какой радостной и безоблачной была моя жизнь всего каких-то пару часов назад! И в каком плачевном положении я нахожусь сейчас, — подумал я. Как же я из шикарного Монте-Кассино угодил прямо на тюремные нары. Глава вторая. Я начал вспоминать, что со мной произошло. Около 5 дня, сидя в ресторане Монте-Кассино, я находился в обычном расположении духа. Ничто не предвещало бурных событий, участником которых я оказался. Баф сидела напротив, рядом со своим отцом, доктором наук, а Моник справа от меня. Обе были настолько хороши, что все мужчины, находившиеся в зале, откровенно сверлили их взглядами. Однако девушки не обращали на них никакого внимания и спокойно вели беседу. Вдруг я заметил продавщицу сигарет, которая удивительно плавной походкой передвигалась между столиками. У меня сложилось впечатление, что вместо тазобедренных суставов у нее были шарниры. Продавщица, проплывая мимо столиков, повторяла: «Сигареты, сигары». Голос ее звучал настолько мягко и вкрадчиво, что «предложи она мне гашиш», я бы тоже не отказался. Надо сказать, что не только походка продавщицы сигарет привлекла мое внимание. Из огромного выреза того, что отдаленно напоминало блузку, выпирали пышные груди, которые грозили вот-вот вывалиться наружу. Так что поднос с сигаретами, который она держала перед собой, мог оказаться как нельзя кстати. Моник ущипнула меня за колено. «Ах да», — тут же произнес я, — «у меня закончились сигареты. Может быть, кто-нибудь хочет закурить? Моник, Баф, доктор, как насчет пачки Белмонтса?» Баф, подперев подбородок тыльной стороной ладони, подалась корпусом вперед. Прядь светлых волос упала ей на лицо и прикрыла один глаз. «Шел, у вас же оставалось еще полпачки», — улыбаясь, сказала она. «Так что уделите внимание нам». «Да, но я такой заядлый курильщик», — ответил я и взглянул на Моник. Та, выпятив щеку кончиком языка и слегка подняв изогнутую дугой левую бровь, молчала. Обе эти девушки поразительно отличались друг от друга. Баф, 19-летняя блондинка, мягкая в общении, правда, немного шаловливая. У нее была белая тонкая кожа, пепельного цвета улыбающиеся глаза, длинные белокурые волосы, ярко-красные губы, с которых всегда был готов сорваться смех. Нельзя сказать, что Баф была красавицей. Просто молодость, свежесть и здоровье, которое излучала она, делали ее весьма привлекательной. Девушек с фигурой, как у нее, в журнале Vogue не увидишь. А вот для Playboy'а она подходила как нельзя лучше. Если блондинка Баф казалась мне натурой открытой, то брюнетка Моник с вьющимися волосами, наоборот, загадочной. Эта носила короткую стрижку, и глаза ее были темно-зеленого цвета. Глядя на ее чувственный рот, пухлые, с лиловатым отливом, темно-красные губы, я постоянно ощущал в ней какое-то внутреннее напряжение. Вот и сейчас, выпячивая щечку языком и водя им вверх-вниз, Моника игриво смотрела на меня и молчала. Если дочь доктора можно было бы сравнить с весной, с ее теплым и нежным солнцем, под которым начинает просыпаться природа, то Моник больше напоминала мне жаркое лето.